Переписки. Ты останешься куплетом самым близким. Это единственное место, где ты только моя, несмотря на риски. Ты есть свобода, ты чистой воды. Ты же лето, потеряемся за меткой. Тебе лучше бы уйти, не жалеть об этом. Провожу тебя, любовь в сердце тая. Подарю тебе зиму вместо мая. Ты не виновата, это жизнь такая. Теперь уходи и меня забывай. А я где-то далеко, там останусь без тебя. Мои года пройдут в режиме автопилот. Под голову подпишу эти звуки, будто белый шум. Было давно понятно мне и все. Но я больше не задышу. Провожу тебя, любовь в сердце тая. Подарю тебе зиму вместо мая. Ты не виновата, это жизнь такая. Улетай.